Вы все равно к этому придете, — сказал антиквар, — когда вы все, наконец, распродадите. Если мои расходы перестанут увеличиваться, — начал Кулен, подбирая слова, — если мои расходы не будут расти, то я смогу, загоняя вещи, жить, не работая. Не очень хорошо, но жить. — Вы не любите работать? — спросил антиквар. — Работать ужасно, — сказал Колен. — Человек низводится до уровня машины. — А ваши расходы все продолжают расти? — Цветы стоят очень дорого. И пансион в горах тоже. — Но, может быть, она все-таки выздоровеет? — спросил антиквар. — О-о-о! — воскликнул Колен, и лицо его осветилось счастливой улыбкой. — Как это было бы чудесно! — прошептал он. — Но все же это не полностью исключено. — Нет, конечно, — сказал Колен. — Это требует времени, — сказал антиквар. — Да, — сказал Колен. — А солнце все уходит и уходит. — Оно может вернуться, — сказал антиквар ободряюще. — Не думаю, — сказал Колен. Это глубинное явление. Они помолчали. — Он заряжен? — спросил антиквар, указывая на пиано-коктейль. — Да, — сказал Кулен. — Все резервуары заполнены. — Я неплохо играю на рояле, — сказал антиквар. — Мы могли бы сейчас его испытать. — Если вам угодно, — сказал Кулен. — Тогда я пойду принесу табурет, — сказал антиквар. Они стояли посреди магазина, куда Колен привез свой пиано-коктейль. Вокруг них громоздились странные старинные вещи, кресла, стулья, консоли и прочая мебель. В помещении было темновато и пахло индийским воском и заспиртованными младенцами. Антиквар принес табуретку из кованого железного дерева и сел на нее. Потом он вынул из двери ключ, чтобы его журчание им не мешало. — Вы помните что-нибудь из Дюка Эллингтона? — Да, — сказал антиквар, — я сыграю вам «Blues of the Vagabond». «Блюз бродяги» — композиция Дюка Эллингтона, 1929 год. — На какую дозу мне его поставить? — спросил Колен. — Вы выпьете сразу три вариации? — Выпью, — сказал антиквар. — Хорошо, — сказал Колен. — В целом это будет около полулитра. — Ну, у меня все готово. — Отлично, — ответил антиквар и ударил по клавишам. Туше у него было удивительно мягким, и звуки рассыпались в воздухе, подобно жемчужинам кларнетного тремоло Барни Биггарда в аранжировке Дюка. Биггард Барни, кларнетист в оркестре Дюка Эллингтона, в 30-е годы считался лучшим джазовым кларнетистом. Колен сел на пол, чтобы слушать. Он прислонился к пиано-коктейлю, и из глаз его покатились огромные, дрожащие, эллипсовидные слезы. Они, стремительно скользнув по одежде, падали на пыльный пол. Музыка проходила сквозь Колена, как сквозь фильтр —